туман исчезает время на обман. Отвечаю верой тем, кто вечно врет. Падаю и разбиваюсь, восстаю и поднимаюсь. Стоп, стоп, стоп, к черту все. Смотри в себя, просто посмотри в себя. Каждый день кидаясь под плеть, можно ли в свободе сгореть? Ответ. Даже если будет шторм, время для меня ничто. Я свобода. Если уходить пора будет, жизнь моя игра. Я свобода. Я свобода. По частям разлетаются судьбы, по глоткам убиваются люди тем, что зовут свободой. Каждый день вижу чьи-то тени, умирающие в системе. Мир разделен на квоты. Смотри в себя, просто посмотри в себя. Каждый день кидаясь под плеть, можно ли в свободе сгореть? Ответ. Даже если я один буду непобедим, я свобода. Если все горит огнем, вера — это легион. Я свобода. Я свобода. Даже если будет шторм, время для меня ничто. Я свобода. Если все горит огнем, вера — это легион. Я свобода.